Глава 25. «Расскажи нам, Наум Соломонович, про этого Сергея», — успокоившись, попросил командующий Балтийским флотом. «Что-то ведь у тебя на него есть?» «Очень мало, товарищ Трибуц», — ответил Фрумкин. «Его хорошо опекают люди Берии». «Давай без официальщины», — поморщился командующий. «И сообрази нам чайку. А пока рассказывай, что знаешь». «Наверное, я вам больше смогу рассказать о нем и его вампирах», — неожиданно заговорил Иванов. «У нас трое диверсантов проходили подготовку у него на базе под Москвой». «Те самые призраки?» — уточнил Трибуц. «Они самые. Подготовкой в прямом смысле это назвать сложно», — начал рассказывать генерал-майор. «Им вручили амулеты и научили ими пользоваться. Также Сергей с каждым бойцом проделал какие-то манипуляции, и теперь они видят ночью как пасмурным днем, по их словам. Стреляют практически не целясь и всегда попадая, если используют свое оружие. Из другого такая же точность появляется на третьем-пятом выстреле, причем практически из любого оружия». «Становятся снайперами?» — спросил Фрумкин. «Нет», — покачал головой Иванов. «Снайперов Сергей по-другому готовил. Вот те на 1,5 километра из Мосинки без оптики стреляли и попадали в ростовую мишень. А эти на ближний бой заточены. Идеальная координация движения. До его вампиров далеко, конечно, но намного лучше рядовых диверсантов». «А что за вампиры? Есть какие-нибудь данные?» — спросил командующий. «И почему вампиры? Клыков вроде не видать». «Клыки видно хорошо при боевой трансформации. Как они сами объясняют, у них есть два устойчивых облика. Вы же обратили внимание на моего собеседника?» «Этот здоровый в кольчуге? Он вампир?» «Да. Отличительная черта их расы — это отсутствие волос на голове и теле. Кровь они не пьют, солнца не боятся. Они вампиры, потому что могут у человека вытянуть жизнь». «Не понимаю, как можно вытянуть жизнь?» — удивился Трибуц. «Никто не понимает, но при этом они могут вытянуть как всю жизнь, и тогда человек умирает, превращаясь в мумию. А могут забрать часть, и тогда человек стареет». «Страшные вещи, ты говоришь?» «Какие есть. Сегодня ночью среди финнов много мумий и стариков появится», — усмехнулся Иванов. «Им до фронта еще добраться надо», — заметил Фрумкин. «От машин они, ты сам видел, отказались». «Не удивлюсь, если они уже там», — улыбнулся Иванов. «Есть свидетельство, что вампиры преодолевают водные преграды бегом». «Оно понятно, ребята здоровые, силы хватит в воде бегать», — заметил командующий. «Ты не понял. Они не в воде бегут, а по воде. Я же говорю, что очень быстрые». Трибуц поперхнулся чаем. «Это же с какой скоростью надо двигаться? Нам бы 1,000 таких бойцов», — мечтательно произнес он. «Захват корабля прямо в море на полном ходу». «Хорошо, хоть на сухопутную границу Сергей бойцов выделил. Какое-то время на нашем участке тихо будет», — покачал головой Иванов. «Ходят слухи, что для него выиграть эту войну большой проблемой не является». «Учитывая то, что про него и его людей вы рассказываете, наверное, так и есть. Только он этого делать не хочет», — согласился с ним Трибуц. «Вы забыли, что официально Сергей глава другого государства. Пусть очень дружественного, но другого», — сказал Фрумкин. «Какие бы договоры ни были между государствами, но ни разу в истории не случалось, чтобы одно государство воевало за другое и при этом ничего с союзника не получило. Мое мнение таково. Пусть помогают в трудные моменты, но войну мы должны выиграть сами». «Вы очень верно выразили то, что я думаю по поводу военных действий, Наум Соломонович», — сказал Сергей, заходя в кабинет. «Только хочу добавить, что сотрудничество в военной сфере — это мизер по сравнению с тем, какую помощь я оказываю в научной, медицинской и многих других областях». «А ведь верно. Совсем забыл, что живая вода — это тоже ваших рук дело», — согласился с ним Фрумкин. «Это все лирика», — отмахнулся Сергей. «Давайте сейчас решим, на какие именно суда стоит ставить новые радары. И помним при этом, что мои возможности не безграничны». Выгрузка из самолетов на аэродроме Мелитополя произошла под утро. Уже рассвело. Построив вампиров и бойцов, взятых у Судоплатова, Крон приступил к постановке задачи. «Сейчас распределяем людей между вампирами», — обратился он к личному составу на русском языке, чтобы люди его тоже понимали. Берем их на спину. При необходимости меняемся. За 2 часа неспешного бега должны добраться до пункта назначения. Выполняем. Бойцы разбились на кучки, распределяя груз между собой. Крон подставил спину Наташе. Та с ворчанием взобралась на него. «Сама бы добежала», — бурчала она. «Добежала бы, но потом отдыхала 2 часа. А нам желательно уничтожать противника сразу», — ответил вампир. «Вы все равно, когда усыпите немцев, будете виновных искать. Я бы за это время и отдохнула». «Не будем мы никого искать. Судоплатов предложил другую тактику, пока вы с Архонтом заняты были», — пояснил Крон. «Сначала мы всех усыпляем, потом ты развлекаешься массовым уничтожением противника. Следом идут бойцы Судоплатова и зачищают выживших». «Вас ни на минуту оставить нельзя», — продолжала ворчать Дроу. «Вечно что-нибудь придумаете». «Все вскрыт!» — прокричал Крон. «Выдвигаемся!» Скопление людей, недавно бывшее посредине летного поля, внезапно стало уменьшаться и скоро исчезло полностью. По решению Крона через линию фронта проскочили незаметно и двинулись в сторону перекопа. Двигались быстро, не обращая внимания на немцев, попадавшихся по дороге. На подходе к перекопу возле Крона пристроился один из вампиров, проводивших разведку. Когда возможность его визуального обнаружения со стороны противника исчезла, он вышел из скрыта. «Крон, правее по маршруту крупное скопление немцев на разной технике. Количество виновных среди них очень большое. Мы столько даже в тюрьмах не встречали». «Твои предложения?» — спросил Крон. «Да нету предложений», — ответил разведчик. «Просто жалко столько заготовок терять. Их количество среди виновных будет тоже значительное». «Да отнесите их подальше в сторону и спрячьте», — посоветовала также вышедшая из скрыта Дроу. «Несколько дней всем будет точно не до них. Пару вампиров оставишь на охране. А как с основными проблемами разберемся, перенести их на нашу сторону. К тому времени уже Сергей освободится. Вызовем его сюда. Как раз и место новое для трансформации». «Он не полетит на самолете», — возразил Крон. «А на поезде долго получится. Вывозить заготовки тоже не слишком подходящий вариант. Хорошо, что пока эту часть своей жизни мы скрываем. Но поезд спящих людей...» «Не надо его самолетом привозить», — возразила Наташа. «Я его на драконе довезу». «А сил хватит?» — с сомнением покосился на Дроу, выглядывающую из-за плеча вампир. «Скоро убедишься», — заверила его Наташа и ушла вскрыт. «Проведите дополнительную разведку и начинайте отсекать область сосредоточения основных сил врага», — распорядился Крон и тоже ушел вскрыт, подкорректировав маршрут движения. Окружив войска, вампиры ударили по площадям, погружая противника в сон. Они двинулись вперед, отбирая виновных и относя их в сторону. Крон просматривал каждого, и по его указанию выбранные тела уносили во враг, обнаруженный разведчиками. Бойцы Судоплатова переворачивали вверх дном штабную документацию. Старший среди приданных Крону диверсантов капитан Демочкин лично повесил на 3 немецких офицеров браслеты скрыта с длинными красными ленточками. Сергею удалось создать артефакт невидимости без привязки. Изготовил он их очень мало, и все они были на особом учете. Зато с артефактом можно выносить пленных без риска быть обнаруженными. Ленточки позволяли не потерять этих пленных обычным бойцам. Документацию диверсанты распихивали по карманам, густо расположенным на их форме. Время от времени то один, то другой из них уходили вскрыт, проверяя, не торчит ли лишнее за границей видимости. Остальные люди передвигались по лагерю немцев, расположившемуся прямо в поле, и добивали тех, кого не отобрали вампиры. «Столько трофеев пропадает», — вздохнул Демочкин, подойдя к Крону. «Сможешь унести — забирай», — щедро предложил вампир, сдерживая улыбку. «Кто это такие, разобрались? Слишком много преступников для обычной воинской части», — поинтересовался он. «Моторизованная дивизия СС, лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Те еще сволочи. Жаль, что легко отделались. Можно сказать, умерли во сне. Но их начальника, генерала Дитриха, и 2 его приближенных мы взяли». «Наташа», — обратился вампир к девушке, — «как ты будешь технику уничтожать?» задумчиво протянула Дроу. «Мне Недра рассказывала про гранаты, которые хорошо уничтожают наземную негерметичную технику. Распыляется специальный газ, который проникает во все мелкие щели, и потом он взрывается». «Но вы же не знаете, что это за газ?» — удивился Демочкин. «А мне и не надо. Мне надо просто представить его свойства и влить достаточно энергии», — улыбнулась Дроу. «Магия», — повторила она жест Сергея, подняв указательный палец вверх. Крон подозвал ближайшего вампира. «Всем покинуть место операции. Отходите подальше на юг. У нас Наташа будет новое заклинание испытывать». Отдав распоряжение, он повернулся к Дроу. «Ты из того оврага сможешь свое плетение запустить?» Вампир указал на недалеко расположенный овражек, наподобие того, где спрятал тела заготовок. «Смогу», — прикинула Наташа расстояние. «Тем более для начала я большой взрыв устраивать не буду». «Ну и хорошо. Пошли туда. Дадим время, чтобы все отошли подальше, и попробуем твою необычную гранату». Втроем они дошли до оврага, и, выждав полчаса, Наташа начала создавать иллюзию гранаты. Над центром немецкого лагеря образовалось туманное облачко зеленоватого цвета и стало быстро опускаться вниз, растекаясь во все стороны. Когда весь лагерь погрузился в этот необычный туман, Дроу активировала подрыв. Подводная лодка отправилась на задание поздно вечером. Небо было затянуто тучами. Погрузка припасов, погрузка торпед и снарядов к пушкам заняла все оставшееся время до выхода в море. Нед стояла в боевой рубке и наблюдала за действиями капитана Лепешкина. Тот никак не мог наиграться с новой игрушкой. Молодой матрос, невысокий парнишка с умными глазами, довольно быстро разобрался с привязанным к нему артефактом. Без задержки выполняя команды капитана, он также периодически переводил его в режим максимального охвата для контроля окружающего пространства. Когда отплыли на приличное расстояние от Ленинграда, капитан не выдержал. «Может, расскажете уже о цели нашего путешествия?» — спросил Лепешкин у девушки. «Тихол, что скажешь?» — спросила она в пустоту. «Нормально все. Экипаж проверен. Радиорубка под контролем», — ответил внезапно вышедший из скрыта вампир. «Ох уж эти ваши призраки!» — сказал Лепешкин, разглядывая вампира. «И сколько их на моем корабле?» «Достаточно для выполнения поставленной задачи», — ответила Нед. «И они не мои. Они свои собственные. У нас просто общая задача, поставленная нашим командиром». «Так все-таки какова наша цель?» — повторил вопрос капитан. «Великобритания. Вам надо встать в море километрах в 5-7 от берега и высадить нас. Потом через пару дней забрать». «И это все?» — изумился Лепешкин. «А подробности будут?» «Нет». «И как я должен выполнять такое задание? Куда точно я должен подойти? Где разведданные о кораблях патрулирования, находящихся там? Что мне делать, пока вас не будет?» — сыпал вопросами Лепешкин. «Если вам не нравится проработка деталей операции, то мне она нравится еще меньше», — ответила Нед. «Мое задание звучит намного более дико, чем ваше. Так что я прекрасно вас понимаю». «С другой стороны...» — девушка сделала паузу. «Чем меньше условий, тем шире простор для творчества и больше возможность проявить смекалку». «Хорошо, давайте по порядку. Куда вам точно надо?» «В Лондон. Но доставить нас можно в любую точку от него в радиусе 200 километров». «Это упрощает задачу», — Лепешкин задумался. «Решим со штурманом позже». «Вот видите, уже одну проблему решили. Ждать нас вы можете недалеко от берега, при этом положив подлодку на дно. Один артефакт вам поможет с дыханием. Видите себя тихо, и вас не заметят. А через двое суток всплывете. Другой артефакт вам поможет убедиться в отсутствии кораблей на поверхности. Если не будете далеко отходить от берега, то и наше появление не пропустите». «А как вы будете добираться до берега и обратно? Никаких плавсредств вы не грузили». «Ножками», — улыбнулась Нед. «И туда, и обратно». Группа вампиров под командованием Иттара быстро пересекла линию фронта и ушла в финский тыл. Она состояла из одних вампиров, поэтому они могли только судить виновных. Но просто судом решили не ограничиваться, а применить тактику психологического воздействия. Первая батарея, укрытая в реденьком лесочке и замаскированная ветками, состояла из 5 гаубиц. Усыпив расчеты и охрану, вампиры быстро нашли виновных и высушили их полностью. Остальных бойцов раздели и привязали за руки к деревьям. Ноги оставили свободными, но к большим пальцам на ногах привязали веревку, идущую к шарику запала ручной гранаты. Саму гранату привязывали к животу жертвы. Взорвать такую гранату с терочным запалом можно было только усердно дергая ногами. Чтобы финнам было хорошо видно, в каком положении они находятся, Вампиры сложили гаубичные снаряды кружком и разожгли на них костер. Без взрывателей это было безопасно. Выплавляющаяся взрывчатка просто добавляла топливо для костра, вокруг которого стояли мумии виновных. На самих гаубицах были испорчены все металлические детали, которые поддались усилиям вампиров. Причем ломали их, когда вывели пленных из состояния сна. Закончив развлечение, вампиры под истошные крики финнов ушли к следующей цели. «Ну, товарищ волшебник, сделайте нам такой же артефакт для очистки воздуха, как на К-51. Христом Богом прошу!» — умолял Сергея командир БЧ-5. «Вы просто не знаете, каково это — лежать на дне и ждать, когда уйдут противолодочные корабли, а воздух уже заканчивается!» «Умом я понимаю, но так же, как я это делал на К-51, я больше делать не буду. А большую дыру в корпусе делать нельзя. Утонете нахрен!» — отбивался Сергей. «Если делать, то в помещении, которое можно быстро изолировать без большого вреда для лодки. Нет у вас такого помещения?» «Есть!» — подскочил начальник БЧ-3. «У нас их много! Это торпедные аппараты!» «Нельзя портить оружие в военное время. Мы все под трибунал загремим», — остудил пыл подчиненного капитан подводной лодки. «А мы не будем портить», — подумав, ответил Сергей. «Давайте так. Снять внешнюю крышку с одного торпедного аппарата сможете? Или, может, запасная есть?» «Найдем», — с надеждой ответил начальник БЧ-3. «Тогда завтра днем зайду, чтобы крышка была снята и весь лишний металл был с нее удален и выпилен. Ну и алюминий приготовьте». «Все сделаем, товарищ волшебник», — радостно отрапортовал командир БЧ-5. «Ладно», — усмехнулся Сергей. «Готовьтесь, а у меня еще дел выше крыши. Вы только одно скажите. Откуда вы про аппарат очистки воздуха узнали? Ведь следили и НКГБшники, и мои люди». «Так это...» — почесал затылок начальник БЧ-5. «У нас об этом все знают?» «Ага. А еще меня волшебником называете», — улыбнулся Сергей, выбираясь из боевой рубки.